Глава 28. Когда приезжаем на Харгос, сотрудники ЦАУ тут же гонят нас всех в свой корпус, берут у нас всех, включая самого Гао и Кешу, кровь из вены и не выпускают из холла почти час. Пока к Гао не приходит сама ЦАУ и что-то не говорит ему по-китайски. После чего Гао сообщает на двух языках, что можем идти заселять очередных новоприбывших. Семью китайского функционера Кеша селит рядом с нами. Благо, свободных номеров на этаже хватает. Сам отец семейства занимает один общий номер со своей женой, а их дочь селится в самом дальнем угловом номере, из окон которого открывается вид на Китай. Я не в курсе дальнейших планов Кеши и Гао на ее счет, но, видимо, в Китай она вернется не скоро, если вообще вернется. Потому, наверное, и решила побаловаться тоской по ностальгии напоследок. Я с полчаса слоняюсь по территории, не зная, чем заняться. Потому что вакцину подвезут только завтра. Интернета, в отличие от Гао, лично у меня нет, а анатомическим атласом я на текущий момент сыт по горло. Кеша, Гао и китайское семейство уединились в конференц-зале и, видимо, вырабатывают какой-то дальнейший формат, устраивающий их всех. Я уже подумываю о том, чтобы пойти на ужин на Харгос, в открытый ресторан на центральной площади. Благо, идти всего 15 минут. Но тут из окна третьего этажа высовывается Кеша и машет мне рукой, чтобы я подгребал к ним, попутно сопровождая это устными призывами. «Вакцина для испытаний будет только послезавтра», — явно извиняющимся тоном сообщает нам с Кешей Гао, когда я поднимаюсь к ним на этаж. «Там кое-что всплыло. На сутки задержится». «Во сколько послезавтра?» — деловито берет быка за рога Кеша. «Тут будет уже в 8 утра», — уверенно отвечает Гао, с учетом посадки и доставки с аэродрома. «Господа, я тогда с вашего разрешения на 36 часов откланяюсь». Вопросительно смотрю на Кешу с Гао. «К 8 утра послезавтра буду тут как штык. Но столько времени тратить впустую не хотелось бы». Гао с интересом переводит взгляд с меня на Кешу, а Кеша рассуждает вслух. «Логично, с одной стороны, но тебе охота мотаться туда-сюда». «Кеша, это вы с Гао получаете зарплату вне зависимости от рода занятий», — улыбаюсь в ответ. «Солдат спит, служба идет. У меня чуть иначе. Во-первых, я очень зависим от потока пациентов. Во-вторых, у меня там груднички». Гао в этом месте явно напрягается и излучает удвоенное любопытство, видимо, не зная этого слова. «И как раз осенний сезон. Мне бы не хотелось так надолго оставлять педиатрию, без веских оснований. Уже молчу об онкологии. А тут мне что больше 1,5 суток делать? По этажу слоняться?» «Логично», — трёт нос Кеша, поворачиваясь к Гао. «Коллега, давайте между собой тогда вот что решим». WhatsApp-чат в режиме реального времени. Мелкий. «Лена, ты сейчас где?» «Лена, у родаков. Тут Аськина родня нагрянула к ней самой в гости. Вовик в командировке, она в прострации. Родня пытает, что она делает в таком доме и не бросила ли медицину. Ради роли домработницы и второй жены моего бати. Хе-хе, лол. Я в роли группы поддержки». Мелкий, удивленный смайлик. «А что за родня?» Лена. «Ее мама, а не бабушка. Зверь-старушка. Хех». Мелкий. «А ты каким местом тут группа поддержки?» Лена. «Так меня они знают, я ж жила у них. И что мы как родные, они тоже знают. Если она у меня живет, это нормально. Типа свои люди и родственники. Если я вместе с ней, это как раз порядок». Мелкий, я твоей матери и сестре отписала, что ты сейчас на границе прилип неясно насколько. Приезд сказала, не отменяешь, но вести их к тебе, возможно, придется мне. Пообещала, что отвезу. Твоя мать сказала, что в таком разе подумает, лететь ли прямо сейчас или подождать, пока ты не освободишься. Я не погорячилась? Мелкий. Нет, все нормально, как раз все правильно сделала. Я это упустил. Лен, такое дело. К нам едет одна китаянка и твой коллега, по почетному удостоверению. Ты понимаешь? Лена. «Вполне. У которого ты в четверке там, мелкий?» «Да». Лена. «Ну и?» «Мелкий». «Не понял». Лена. «Ну, едут они к нам, и что? К чему это вступление?» «Мелкий». «Я на месте объясню. Да послезавтра у нас перекантуются. Хотел тебя предупредить». Лена. «Да без проблем. Только вначале катите сюда, к моим родакам. Я тут пока с Аськой, и это не ясно насколько». «Мелкий». «А удобно?» Лена. «Мелкий, не козли. Ты отец нашего ребенка или стеснительная медсестра в казарме?» Ехидный смайлик. «Мелкий». «Понял. Едем. Примерно часа через два уже будем». «Лена». «Вас сколько человек? У нас тут типа ужин двух семей намечается. Чтоб знать, где накрывать. Чтоб все за стол влезли». «Мелкий». «Трое. Я, твой коллега и китаянка». «Лена». «Ок. Жду». Гао с Кешей после 5 минут дебатов по-китайски пригласили всю китайскую семью на импровизированное собрание, на котором Кеша в полной мере проявил высший пилотаж переводчика-синхрониста, поскольку единственным неговорящим по-китайски был я. «Гао говорит, что Янянь прикрепляется к тебе на ближайший период и выполняет роль твоего секретаря и помощника на Харгосе. Тихо переводит мне на ухо Кеша слова Гао, который в данный момент общается с китайской семьей. Ее паспорт у нее не изымается. Связь с ней будет доступна в любое время, и лично ее никто ни в чем не ограничивает. Так и будет, в силу договоренностей. Их договоренностей. Вот сейчас он намекает на то, что ожидает от них ответной добросовестности». «С нашей стороны все по плану», — отвечает отец Янь-Ань, которого мне также на ухо переводит Кеша. «Но вы в курсе сроков? Это не одна неделя. Как будут развиваться события после того, как все мои обязательства мною будут выполнены?» «Китайская Народная Республика после этого не будет иметь к вам никаких вопросов», — твердо отвечает Гао, которого мне снова переводит Кеша. Таким образом, Гао и отец Янь-Ань пикируются и прощупывают друг друга еще 15 минут, после чего встает вопрос дислокаций. «Лично я сейчас поеду домой на 1.5 дня. Сама Янь-Ань уже была представлена персоналу ЦАО как моя помощница, и в этой связи у отца китайца возникает логичный вопрос: а что она будет почти 2 суток делать тут без меня?» «Я бы не хотел, чтобы она тут ходила без дела 2 дня», — хмурится Ван, этот самый китайский функционер. «Может возникнуть масса ненужных вопросов. Вы согласны?» Гао кивает в ответ, и они оба с Ваном вопросительно смотрят на Кешу. Кеша что-то бойко им отвечает по-китайски, потом добавляет по-русски для меня. «Я сказал, что их дочь не ограничена ни в чем. Если она хочет, она может посмотреть город, проехав вместе с тобой. Я тоже буду сопровождать. Связь с ней будет у ее родителей, а со мной — у Гао. Таким образом, все у всех под контролем. Лично от меня. У меня есть кое-какие дела в городе тоже. Она сама при деньгах, заботиться о ней не надо. Но разместиться все же лучше как-то компактно. Впрочем, это потом». Совещание заканчивается тем, что китайская семья решает на практике убедиться, сколько реальной свободы их дочери будет предоставлено. И Янь-Ань отправляют со мной, оговаривая ее полную от меня финансовую независимость и обеспеченность. Гао напоминает Кеше быть на связи все время, на что Кеша соглашается, а потом добавляет, что если ускорить доставку вакцины, возможность все же имеется, то и Гао пусть не менжуется и звонит в любое время. В итоге Ван с женой радуются, что их дочь на свободе. Гао радуется, что Ван все делает по плану и у него под присмотром. Я радуюсь, что еду домой и к Лене. Янь-Ань радуется, что лично для нее все окончилось хорошо. А Кеша радуется каким-то личным карьерным перспективам. Или не только им. После отправки с Харгоса у нас с Кешей возникает бурная дискуссия по поводу размещения и доступности друг для друга. Янь-Ань одну оставлять не стоит, это понятно. И дело даже не в присмотре, а в банальном исключении любых случайностей. У Кеши при этом есть какие-то свои служебные дела. Служебная квартира Кеши находится в новой столице, поскольку формально он к чему-то там приписан именно там. В итоге, после совместного анализа, решаем разместиться у меня. «Слушай, а перед ней удобно ли?» — все же спрашиваю у Кеши. «У них в Китае квартиры поменьше наших. Лично ей точно тесно не будет. У тебя же 3 комнаты». «Ну, по факту, да». «Ну и не парься», — успокаивает меня Кеша. «Если ей что-то не понравится, она всегда может в отель съехать. Там же есть напротив тебя какой-то». Кеша уже в курсе моего адреса. «Но давай с лишних расходов все же не начинать», — итожит Кеша. «Если она у тебя, мне все же спокойнее. Я могу по службе отсутствовать. А так хоть ты за ней присмотришь». «У меня работы масса, напоминаю. Я тоже не нянька». «Понятно», — отмахивается Кеша. «По обстоятельствам». После общения с Леной сообщаю Кеше, что едем к ее родителям, в частности, в дом к отцу. После чего лицо Кеши приобретает несколько задумчивое выражение. «Ладно, давайте начнем с малого», — соглашается он. «Я тогда в управу потом подскочу». «Так ночь же уже будет. То, что мне надо, там круглосуточно», — непонятно отвечает Кеша. «Служба не спит». В доме родителей Лены нас у ворот встречает Асель, которая сразу говорит Кеше загонять машину внутрь. Янь-Ань задумчиво смотрит на Асель, потом что-то тихо говорит по-китайски. Ей вначале отвечает сама Асель, потом Кеша. А я, радостно потирая руки и предоставив их друг другу, иду искать Лену. Ужин накрывается на первом этаже, в соответствии со всеми правилами этикета. Одеты, впрочем, кто во что гораст, так что по поводу внешнего вида можно не переживать. За время подготовки застолья Асель, ее мать, ее бабушка, действительно бойкая старушка с пронзительным подозрительным взглядом, Кеша и Янь-Ань вполне нормально нашли общий язык, и китаянка теперь не напоминает нахохлившегося птенца-воробья. Роберт Сергеевич, кстати, узнает Кешу в лицо, либо наоборот, и они какое-то время общаются в соседней комнате наедине. Кеша действительно уже в возрасте, несмотря на внешность, раз они застали друг друга по работе в одной организации. Во время ужина попутно выясняется, что Янь-Ань говорит и по-английски. Чему рады и я, и Кеша. Теперь у нее появляется как минимум одна официальная и необходимая функция на Харгосе — переводить меня китайцам и мне от сотрудников ЦАО и от нее самой. Ночуем все прямо в доме родителей Лены, поскольку и поздно куда-либо ехать, и места всем хватает. По крайней мере, Кеше выделяется отдельная комната, где он потом еще долго сидит с Робертом Сергеевичем, а потом все равно убывает зачем-то в управление. Янь-Ань уходит в дом к Аселе вместе со Селиными бабкой и матерью. Там тоже места хватает. А мы с Леной занимаем целый этаж в доме родителей. Наутро лично я, предупредив Кешу, несусь в клинику, предварительно оставив ему свои тамошние координаты. У Кеши с Янь-Ань какие-то свои финансовые планы, потому договариваемся держать связь в течение дня. Вот такие дела, Игорь Витальевич. Заканчиваю рассказывать Котлинскому перипетии с вирусом и организацией лаборатории на Харгосе. Клянусь, вопрос не в моей дисциплине. Тот случай, когда форс-мажор. Я сегодня в 6 утра созвонился с Котлинским и специально пришел пораньше, зная, что Котлинский будет с 7 утра. «Это понятно», — кивает Котлинский. «Как-то корректируем наши с тобой планы. Педиатрию подвинуть могу, но онкология категорически нет. Кстати, по педиатрии в ожидании тебя такой аншлаг, что...» «Но это ладно. Никто не умирает, просто в деньгах потеряем. Ну и выздоравливать дети будут дольше, но это, конечно, несоизмеримо. Планов не корректируем, буду мотаться туда-обратно», — отрицательно качаю головой. «Лично мне там работы на раз-два. Проверка срабатывания их противовирусных. Для меня это максимум 1-2 часа в день. Ну и, как оказалось, борты с противовирусным они тоже не каждый день могут посылать. Вот, например, сегодняшний перенесли на завтра, а я так вообще только помогаю испытывать то, что пришлют». С другой стороны, слава богу, что эту гадость на границе остановили. Задумчиво размышляет Котлинский. Вообще-то не врачи эту опасность и не осознают, пока эпидемия всех подряд косить не начнет. Слушай, а ты можешь вот это все мне рассказывать? Имеешь право, в смысле, это разрешено? От вас вообще секретов не имею, по крайней мере, в части медицины. Подписок не давал, пожимаю плечами. Да их даже и не просили. Сам Харгос для начала имеет вывеску «Центр международного сотрудничества». Какие секреты? Ну и на закуску, у меня есть личное мнение, что можно скрывать от народа, а что категорически нельзя. Тем более секрет-то соседей, не нашей страны. Мы же вирусов в народ не выпускали по собственной криворукости. Логично. Да и эпидемия в Китае тоже не та вещь, которую можно скрыть, — хмыкает Котлинский. Особенно если 1200 народу заболеет, то уже не скроешь. Прости, Господи, что смеюсь не по тому поводу. В этот момент в двери появляется медсестра и кивает Котлинскому на меня. «Прием!» «Саня, я тебе даже кофе не налил», — спохватывается Котлинский. «Ладно, у тебя сегодня весь день только свист стоять будет. Тебе будут раз в час заносить. Я распоряжусь». Распоряжение Котлинского насчет кофе оказывается очень кстати. По педиатрии... Из-за сезона очередь в коридоре образуется просто невообразимая. Не помогает ни предварительная запись, ни попытки медсестер с ресепшн эту очередь как-то упорядочить. Мамочки медсестер просто игнорируют и постоянно ругаются между собой. Видимо, за место в очереди. Через пару часов аттракциона я соображаю, что успокаивать всех нужно лично. Высовываю голову в коридор и громко сообщаю. «Я сегодня из клиники не уйду, пока мы всех не примем. Пожалуйста, не волнуйтесь. У меня будет перерыв в работе с 3 до 4, но я все равно буду в здании». Как ни парадоксально, это помогает. Ресепшн, наконец, составляет график приема, и те, кому ждать больше 1,5 часов, спокойно отправляются по своим делам. Еще раз получив мои заверения в том, что я их сегодня дождусь, и приму, в любом случае. Вообще странно. У нас и так не холодно, а в этом году октябрь и начало ноября особенно теплые. Можно ходить в рубашке. Почему столько инфекций? Видимо, действительно экология. И обстановка от сезона уже не сильно зависит. В течение дня ко мне несколько раз в дверь засовывает голову Кеша, но ничего не говорит, тут же исчезая. Когда я в 3 часа поднимаюсь наверх уже на онкологию, он перехватывает меня в коридоре. «Ну, у тебя тут и кошмар, только что дым не идет», — смеется он. «Ну, а ты думал, а ты хотел, чтобы я сутки на Харгосе просто так сидел. Какие у тебя планы? Ты тут до скольки?» «Еще не знаю. Сейчас онкология, потом 2-й заход на педиатрию. Вечерний прием. Пока всех не отпринимаю, отсюда не ухожу. Завтра же все равно к 8 на Харгос». «Ладно», — принимает какое-то решение Кеша, «тогда просто набери меня, когда закончишь. Нам, в принципе, тоже еще есть что делать».